Глава 18. После того позора с Кириллом Александровичем я не вижу его несколько дней. Не знаю, куда он пропал, но этой его Енины Змеевны тоже нигде нет. В груди что-то больно колет, когда я слышу от перешептываний медсестер, что все это время они вместе проводят. Выходные взяли или что? Каждая медсестра свою байку рассказывает, и в итоге я просто перестаю их слушать. Мне больно почему-то. Больно думать о том, что Кирилл Александрович действительно любит другую и всегда любил. А я... Я вообще никто для него. Но так оно и есть. Скоро уже месяц будет, как я в больнице лежу. Швы мне сняли, но наступать на ногу я все еще не могу, да и врач не разрешает. Сегодня только делала рентген, и сейчас, сидя в палате, судорожно сжимаю снимки в руках, ожидая моего лечащего врача Геннадия Петровича. Жду его уже более часа, но его все нет, и я начинаю нервничать. До вступительных экзаменов у меня совсем мало времени остается. Я не могу их пропустить. Никак не могу. А мне еще даже гипс не сняли. Остается только молиться, что там уже все срослось, и сейчас Геннадий Петрович разом развеет все мои страхи. О, а вот и он. Заходит ко мне в палату. Как дела? Здравствуйте, Геннадий Петрович. Нормально. Мой лечащий далеко не каждый день ко мне заходит, но когда все же является, невольно вся сжимаюсь. От страха. Этот пожилой мужчина мне почему-то отца напоминает, которого я не помню уже. Наверное, если бы помнила, он был бы таким же. Рентген сделала? Ага. Показывай, что там. Дрожащими руками передаю врачу снимки своей ноги и мысленно скрещиваю пальчики. Ну когда уже? Когда я вернусь на сцену? Может, хоть тогда Кирилл Александрович выветрится из моей головы? Хотя тут вот не факт. Все эти ночи он снился мне. Каждую ночь и наутро я просыпалась вся всполошенная. А еще у меня трусики были мокрые после этих снов, в которых он... Ой, даже говорить не могу. Стыдно. Понятно. Геннадий Петрович вертит на свету мои снимки и вглядывается в каждый уж слишком долго. Ну, что там? Долго мне лангету эту еще таскать? Я уже устала от нее. Нога и так отваливается. Гипс снимем скоро. Через пару дней, думаю. Полежишь у нас еще неделю, и тогда на выписку. Мысленно прикидываю. Это же тогда у меня всего 3 дня на подготовку останется, максимум. Что я успею? Хоть минимально свою партию подтяну, а то, небось, уже и так всю форму растеряла. Хорошо. У меня экзамен как раз. За 3 дня я успею хоть немного подготовиться. Поднимаюсь с кровати и беру костыли. Но в этот момент Геннадий Петрович кладет снимки на кровать и смотрит на меня. Долго так смотрит. Недовольно. Какие 3 дня? Какой экзамен, Ромашкина? Как какой? По балету. Я же Джульетту играть буду. Пьеса у нас. Шекспир. У меня главная роль. Клемнюк недовольно сдвигает брови, а после говорит то, от чего мое сердце останавливается. У тебя кость еще полностью не срослась, а связки не восстановить уже так, как были. Любая тяжелая нагрузка может повлечь за собой вторичное повреждение, которое я уже не соберу, и инвалидность тогда тебе гарантирована. Нет, вы что? Нет, пожалуйста. С твоей травмой, Ромашкина, о балете придется забыть. Руки мгновенно немеют, и я открываю рот, но не могу произнести ни слова. «Как забыть? Как это? Что он говорит?» «Нет, не может быть, я не могу. Я же бабушке обещала». Слезы подступают к глазам, и я вижу только, как Геннадий Петрович разворачивается и выходит из палаты, закрыв за собой дверь. Он разбивает все мои мечты, превратив их в жалкие осколки. Я реву в подушку, лежа на кровати до самого вечера, а после просто не выдерживаю. В груди все огнем горит. Больно. Как же больно, мамочка. Я теперь не выйду на сцену, не поступлю в вуз, в который так хотела, не стану балериной. А кроме этого, Я больше ничего не умею. Дурочка. И здесь я ошиблась, наивно полагая, что все быстро заживет, и я все успею. Я снова прогадала. Глупая, просто несусветная дура. Быстро смахиваю слезы и, видя, что моя соседка, тетя Наташа, крепко спит, хватаю ее таблетки с тумбочки. Меня всю колотит. Я устала, я дико расстроена, и мне некому даже сказать об этом. Верчу в руке пузырек с таблетками. Я знаю, что это сильное снотворное. Она их часто пьет, и я тоже. Тоже хочу уснуть и не проснуться.